когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он, даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперед. «О, Ред!» — прошептала она, сжимая его руку. «Что бы мы делали без вас? Какое счастье, что вы не в армии!» Он повернулся и посмотрел ей в глаза. Посмотрел так, что она выпустила его руку и невольно отшатнулась. В его взгляде не было больше насмешки, только откровенная злоба и что-то похожее на растерянность. Потом презрительная усмешка искривила его рот, и он отвернулся. Еще долгое время они продолжали ехать в полном молчании, подскакивая на рытвинах, и лишь жалобное попискивание младенца и сопенье Присси нарушали тишину, пока Скарлетт, потеряв терпение, не ущипнула служанку со всей мочи, отчего та дико взвизгнула и испуганно примолкла.